Глава 8. Не стоит и говорить, что ближайший час мы проторчали в медпункте, как особо пострадавшие. Как я могла забыть? Я лежала на кушетке и тяжко вздыхала. Медпункт снова встретил нас одинокими стенами. Такое ощущение, что Ирма и Зусман решили спрятаться от нас подальше, а других пациентов тут вообще не бывало. «О чем?» — также страдальчески отозвался Рэнди. «Блин, чёртова рептилия, мне все ребра переломало». «Дежурство! И именно сегодня! Как же мы пойдем на вечеринку?» «А ты еще хочешь туда идти?» — хмыкнула Кира. «Мне вот уже вообще ничего не надо». Я зашипела, когда Кира задела мои кровоточащие руки кончиком пушистого хвоста. Вроде легкое касание, а болит так, словно я собираюсь умереть повторно. «Не тебе одной», — морщусь, — сказала я. «Где же наш хваленый куратор, который должен защищать и обучать нас?» Кажется, это еще один провал в его бесславной практике. Может, стоит пожаловаться на него ректору? Я прям сама чувствовала, как снова завожусь. В гробу я видала такую учебу. И плевать, что по факту я и так уже того, в гробу. Ладно, что толку болтать? Марис распахнул шкафчик и начал беспалевно рыться в склянках. Окажем себе помощь сами, пойдем посмотрим на эту чёртову оранжерею и сбежим пораньше. Кто вообще сказал, что нельзя совместить приятное с полезным? Ну или приятное с неприятным, это как пойдет? «Да», — согласился с ним Ма, протягивая мне знакомую склянку с успокоительным. Лисица повела носом и вдруг блаженно улыбнулась и потянула склянку к себе обеими лапками. «Это мое», — я отпихнула Кирру в сторону и села на кровати. «Да не жадничай, тут всем хватит», — заныла оборотница, и снова потянулась к бутылке, а мне пришлось чувствительно приложить ее ногой под простыней. Она ойкнула и обиженно засопела. Рэнди посмотрел на меня, потом на бутылку и только хмыкнул, а Кракен сделал вид, что сильно увлечен поисками кровоостанавливающего, и склока двух красоток за бутылку валерьянки его не касается. Про память кракенов нам вскользь пояснили. А что у них не так с нервами? Они железные, что ли? «Дай сюда». Чо выхватил ящик с лекарствами у Мариса и сразу нашел нужную бутыль, а еще салфетки и марлю. Огр быстро промыл мои ранки раствором и пришел к выводу, что повязка не требуется. «Может, вот этим?» Марис нашел большой рулон бактерицидных пластырей. «Угу», — согласился с ним Чо, щедро оторвал от рулона. «Метровый, наверное, патронтаж пластырей». «Ты решил из меня мумию сделать?» — испугалась я. «У меня нет столько пальцев. Уважаемый, а вы точно доктор?» Чо шутки не понял, но не стал сопротивляться, когда я выхватила у него пластыри и наклеила их себе сама. Теперь пальцы не сходились, и я сидела с растопыренной пятернёй, красная и злая, как вареный осьминог. Полагаю, они злятся, когда их варят. «Ну что, хватит уже валяться. У нас еще оранжерея неосмотренная». Кира вдруг начала проявлять бешеную активность, выталкивая всех нас из медпункта. «Тебя вообще-то не наказывали», — сказал Марис. «А я за компанию». И не только я успела увидеть, что крышки на валерьянке уже не было. Никакого доверия рыжим. После ужина я вспомнила, что меня вызывали на ковер. Ректор занимал целую башенку, и подниматься пришлось по каменной винтовой лестнице, что уже подпортило настроение. Намотав изрядное количество кругов и нервов, я оказалась перед приемной. За столом сидела секретарша с таким бюстом под туго натянутой тканью блузки, что начинал казаться нашему Милхаусу реально 15. Играй гормон, как говорится. Пучок густых волос, алые губы и узкие очки на идеальном носике делали из девушки героиню фильмов для взрослых. Я кашлянула, и она встрепенулась. Грудь, колыхнувшись, едва не порвала пуговки. Резко запахло ацетоном, и руки под столом говорили мне о многом. Например, о новом маникюре на рабочем месте. «Меня ректор просил зайти», — сказала я и представилась. Секретарша со вздохом начала копаться в блокноте. Очень осторожно, потому что лак свежий. И, наконец, нашла, что искала. «Маргарита Кудряшова? Она самая. Можете быть свободны, ректор сегодня занят». «Серьезно?» — я аж подавилась. «Я час убила на поиске дороги». «Сочувствую вам», — Без тени означенного чувства сказала секретарша и подула на пальчик. Я уже собралась сказать все, что думаю, как за спиной открылась дверь, и в приемную вошел Лайз Амилота. «Людочка, ректор у себя». Людочка расплылась в улыбке, выставила грудь вперед, и я четко услышала треск. «Ректор будет поздно. Ему что-то передать?» «Поздно». Амилота мастерски игнорировал мое присутствие. Он просил зайти после занятий. «Ну ладно». И он развернулся под вздох секретарши и направился к выходу. Я выскочила следом за ним. «Стой!» Он даже не притормозил, и мне пришлось терпеть до самого низа, чтобы на бегу не прикусить язык. Когда мы оба оказались на ровной поверхности, я схватила куратора за локоть. «Надо поговорить», — мрачно заявила я. Лимит терпения во мне в последнее время подозрительно быстро заканчивался. «Не смею мешать», — сказала Милота, легко расцепив мои пальцы. Я почувствовала себя настолько злой, что могла загореться в любую секунду. «Зачем ты меня убил?» Этот вопрос постоянно вертелся в голове, но, задав его, я не ощутила облегчения. Амилота долго молчал, и я не требовала немедленного ответа. Почему-то именно сейчас стало казаться, что мне он и не нужен. «Ты неверно ставишь вопрос», — как-то странно усмехнулся он. «Почему я тебя убил?» «И почему?» Мир сконцентрировался в глубине его мшисто-зелёных глаз. У меня закружилась голова. Амилота смотрел на меня и молчал. Потом протянул руку и взял меня за горло. Я сжалась в ожидании боли и приготовилась дать отпор, но он лишь почти нежно погладил кожу шершавыми теплыми пальцами. «Ограничитель лопнул», — сказал он, развернулся и пошел прочь, а я так и не нашла в себе сил его остановить. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Я опустилась на корточки и спрятала лицо в ладонях. «Ну что опять не так?» Я что, испугалась? Испугалась, что он скажет, что это была случайность? Просто я под руку подвернулась или что-то вроде того? Тогда все станет таким обидно-обыденным. Вся моя жизнь, все, что я пережила за свои годы, все обесценится этим его случайным поступком. А мне хотелось видеть в случившемся судьбу, фатум, что угодно, что придаст моей смерти смысл. Неужели только у меня такие проблемы? Я выпрямилась, поправила юбку и пошла в общежитие. Не знаю, чего ректор добивался, сталкивая нас лбами, но ему повезло, что мы не разнесли его башню к чертовой бабушке. Но ничего, час мести скоро наступит. Я в этом уверена. Когда остальные студенты начали готовиться к гулянке, мы собрались у входа в основной корпус, и лица у всех были полны скорби и печали. От ребят я узнала, что буквально пару часов назад с них сняли ограничители, и вспомнила слова Амилоты о том, что мой лопнул сам. Разумеется, говорить об этом кому-то я не стала, чтобы не нарваться еще на какое-нибудь дурацкое наказание за порчу магического имущества или чего-то вроде того. Лопнул и лопнул, черт с ним. Оранжерея находилась позади основного корпуса и была соединена с ним тонким стеклянным коридором. Там были собраны разнообразные экземпляры флоры различных миров, и внешне все выглядело вполне пристойно. Значит, где-то должен крыться подвох. «Что может быть проще, уходу за кактусами?» — фыркнул Рэнди, получая ключ у коменданта. «Я бы на вашем месте, молодой человек, сильно не радовалась. Там ведь собраны совершенно разные экземпляры», — грустно усмехнулась тетечка, представившаяся дежурным смотрителем на сегодня, делая акцент на слове «разные». «Разные?» — уточнила я. «В каком смысле «разные»?» «В том, милая, что хищные». Она провела нас мимо веселеньких желтых зарослей к лифту, и вот тут-то подвох и начал вылезать. Мы спускались достаточно долго, чтобы я вспомнила парочку ужастиков на эту тему. Потом нам сунули ключи и вытолкали наружу, оставив нашу компанию в жутком недоумении. «И что, разве хищные цветочки могут что-нибудь натворить? Они же стоят в горшках». Едят мух и радуются солнышку. Ну, должны так себя вести по канону. Двойные двери перед нами, вопреки ожиданиям, были не стеклянными, за которыми буйствовало царство растительности веселенького зеленого цвета. Нет, мы стояли перед двумя обшитыми металлом створками, на которых еще какой-то шутник мелом начертил всякие жуткие закорючки и накинул желтую оградительную ленту с недвусмысленной надписью «Keep out». По-английски я понимала неплохо, так что остановилась, пропустив вперед себя Рэнди. Не знаю, как с английским у Мариса, как вообще с английским на том свете, но то ли знание языков везде в почете, то ли ленту тупо стащили откуда-то с места преступления. Тут как раз и ржавые пятна на полу подозрительные такие. «Ну, чего застыли?» Рэнди реально не догонял, что за дверьми нас ждало что-то опасное. Марис незаметно оказался точно у меня за спиной, и только Ма и Чо тонкой чувствительностью не отличались. «Отойди», — пробасил Чо и отобрал у Рэнди ключ. К слову, внушительный такой, в карман не поместится. Марис сзади странно булькнул, и мы с ним одновременно попятились от греха подальше. Огры налегли на тяжелые створки, и те, нехотя, отчаянно и очень театрально, скрипя петлями, поддались. Я готова была поклясться, что в образовавшуюся щель начала просачиваться осязаемая тьма, похожая на черные усики. Меня передернуло, и когда братья от души, хэкнув, поднапряглись и распахнули перед нами врата зеленого ада, видение исчезло. Нашим взглядом предстал длинный коридор, щедро освещенный искусственным светом. По бокам тянулись полки с горшочками. В них бодренько зеленели кустики, похожие на рассаду помидоров. Даже как-то обидно. «Сектор А», — протянула Кира и нахмурила носик. «Что тут написано?» «Сектор Альфа», — прочитал Марис и ткнул щупальцем в медную табличку. «Значит, дальше пойдут сектора Бета, Гамма, Дельта и так далее». «Откуда такие познания?» — хмыкнул Рэнди. «Генетическая память. Если тебе гулья твоя башка, это словосочетание о чем-то говорит». «Да я эти твои ДНК на завтрак ем». «А от спиралек живот не крутит?» Я пресекла начавшуюся перепалку, взяв и потянув обоих спорщиков как следует за уши. «Оставить бабские разборки!» — рявкнула я, и парни испуганно присели. «Лучше скажите, кто знает, куда точно нам надо идти?» Марис оскорбленно втянул щупальца и сунул мне под нос листок с подписью ректора. «Лямбда!» «За языком следи!» Тут же подключился Рэнди, и огры насторожились. Еще бы, вдруг это их куда-то послали. «Сектор Лямбда!» Я взяла листок и ткнула ногтем в заковыристую буковку. «Это греческий алфавит». Кира смекнула, к чему все это, и тоскливо уточнила. «А это далеко от начала?» Тут я была вынуждена признать, что дальше гаммы по порядку ничего не знаю. «Думаю, не очень близко», — наконец сказала я, и Марис хитро сощурился. «Зараза многолапая, ведь наверняка просек, что один может похвастаться горой ненужной в обычной жизни информации, к коей большинство людей относят греческий алфавит». «Тогда просто пойдем по прямой», — решил Рэнди и первым пошел в указанном направлении. Я проглотила комментарий по поводу того, что на данный момент мы очень уверенно идем по наклонной. Но едва ли это кого-то смущало. Идти пришлось долго, прям вообще долго. Я даже начала подозревать, что мы сделаем круг и выйдем к началу. Но глазастая Кира первой заметила закорючку на медной табличке, прибитой примерно на уровне глаз. Глаз жирафа. Но к странностям я уже более или менее привыкла, так что мы просто переглянулись, оказавшись у еще одной двери. Сектор Лямбда почему-то единственный на нашем пути был огорожен, причем очень основательно. А учитывая сейфовый замок на всей оранжерее, заходить стало совсем страшно. «Давай, Рита», — мягко подтолкнул меня Марис. «Ты же у нас самая смелая, самая решительная, самая умная». «А ты самый изворотливый», — я пихнула его к двери. «Так что увернешься в случае чего». «В случае чего?» Немного с другой интонацией переспросил Рэнди и принюхался. Его лицо на миг приняло мечтательное выражение. Вкусно пахнет». Уточнять, что кажется вкусным представителям его вида, не надо. Мы с Марисом уже готовы были подраться за право не заходить первыми, но тут наши суровые братцы-кролики, то есть огры, нежным пинком отворили дверь в наш сектор, и мы все застыли в надежде, что неведомая опасность — примет нас за скульптурную композицию. И ничего. Тишина. Кира обогнула нас с Марисом, соединившихся в пародии на драку, и заглянула в душную полутьму. повела носом. «Тут растения какие-то». «Не Годзилла, уже хорошо. Какие только глупые мысли не придут в голову, когда накрутишь себя как следует». Я отпустила воротник Мариса и присоединилась к Кире. Поскольку Ма и Чо уже были внутри, и никто не спешил их есть, мы дружно выдохнули, а кто-то даже нервно хихикнул от облегчения. Дела в итоге обстояли следующим образом. Мы оказались в окружении буйных тропических зарослей, которых отсутствие яркого освещения нисколько не смущало. В душном мареве из влажных испарений, сладких ароматов, настолько концентрированных, что лично я не могла решить, приятные они или наоборот. В качестве рабочих инструментов в подсобке за железной дверью нас ожидали лейки, грабли и секаторы. Марис ожидаемо нацелился на лейку, но ее увел из-под носа Рэнди. Остальные лейки взяли мы с Кирой. Она, к слову, раздала ограм по садовым грабелькам, которые в их лапищах казались игрушками. Ухаживать за растениями я не любила с детства. И сейчас, то есть тогда, перед смертью, у меня в квартире жил только один кактус, не менявшийся в размерах последние года три. Я даже начала подозревать, что он искусственный. С лейкой наперевес я все сильнее удалялась от ребят, и сладкий запах становился все неприятнее. Как будто что-то протухло, причем давно. И на голову еще что-то капнуло. Я провела ладонью по вяло болтающимся сонным змейкам и брезгливо вытерла ее о ближайший резной сочный лист. Фу, слюни какие-то. Обладатель резных листьев как-то странно заколыхался, хотя ветерка в оранжерее не было. Я решила от греха подальше полить другой кустик, и что-то громко щелкнуло над ухом. Ну, вроде как огромные челюсти. Ну да какие могут быть челюсти в оранжерее? Лейка почти опустела, и я уже нервно оглядывалась. Все казалось, что за мной наблюдают. Я отошла за огромную бадью с орхидеей, и там меня настиг вопль раненого бизона. «Рита!» Я метнулась назад и увидела нашего кракена, подхваченного зеленым щупальцем. Это было бы даже забавным, если бы не искренний испуг на лице Мариса, болтающегося где-то на уровне моих коленей. Пока я думала, смеяться мне или бояться, зеленый отросток потащил добычу в густое переплетение ветвей. «Что за...» Огры дружно вцепились в щупальцы, не давая ему окончательно утащить Мариса. Лисица шустро проскользнула к горшку и секатором отчекрыжила загребущую лиану. Недовольные этим отростки сначала втянулись в куст, а потом выбрали себе новую, более мохнатую цель. «Ну уж нет!» Кира приласкала их когтями, и оскорбленное растение нехотя отступилось, плюнув в нас напоследок обгрызенной косточкой. «Это что было?» Рэнди только сейчас отошел от шока и попытался вылезти из-под стола, куда он нырнул при первых секундах крика Мариса. «Кактусы, говоришь?» — прохрипела я, отряхиваясь от едкой оранжевой пыльцы. «А сейчас кто Мариса чуть не сожрал? Огурец?» «Главный вопрос сейчас не в том, кто меня чуть не сожрал. А собирается ли кто-то еще повторить этот фокус?» Марис сорвался на истеричный крик, и стало понятно, что висеть вниз головой ему очень не понравилось. «Может, ты ему просто приглянулся?» — робко предположила Кира, но гладкая белая косточка у ее ног намекала на что-то нехорошее. «И вообще, можно же сделать все по-быстрому и уйти?» «Ректор сказал, что нам тут всю ночь торчать. Он что, проверять будет? Тогда прости и прощай, наша праздничная гулянка». Рэнди принял сторону лисицы, и они вдвоем посматривали на выход. У Ма и Чо не было собственного мнения на сей счет, и Марис, поворчав, посмотрел на меня. «А ты что скажешь?» «Ну, меня никто не пытался пустить на подкормку», — протянула я. «Но мне кажется, что нам нужно отступить и перегруппироваться». Едва ли кто-то, даже я, понял, как и зачем мы собираемся перегруппировываться, но через пару минут мы стояли у закрытых дверей подсобки, разумеется, по безопасную от них сторону. Садовый инвентарь ничего не мог нам посоветовать. Пришлось думать самим. «А может, сделаем вид, что мы уже закончили и тихонько пойдем?» Я только успела это предложить, как в дверь снаружи ударили чем-то тяжелым. «Боюсь, тихонько не вариант», — пробурчал Кракен. Гуль в это время изучал какой-то листочек, который приклеился к нему во время побега под стол. «Ребята, живем! — обрадовался он. «Тут есть инструкция. как вести себя в случае нападения со стороны хищной флоры. Правда, чтобы выполнить все требования, придется повозиться.